А мы продолжаем историю с прогревами. Не так давно в чате подняли вопрос относительно готовых шаблонов контента. Что нужно писать, о чем говорить, и такой шаблон готовый для любой ниши, для любого продукта. Конечно, это абсурд, потому что у каждого есть какие-то нюансы, но абсурд даже не в этом, а в том, что если вы не понимаете, к чему ведут эти прогревы, контент ради контента, написать что-то ради того, чтобы написать без цели, тогда это просто трата энергии в никуда. У нас сейчас будет несколько уроков, и мы будем говорить, к чему мы должны прогревать. Во-первых, мы прогреваем к теме в целом. Это вообще кондитерская тематика, как она вливается в жизнь обычных людей, и вам нужно об этом говорить. Это как раз по лестнице Ханта те люди, которые еще не сталкивались с вашим продуктом, либо целенаправленно его не брали для каких-то своих событий. Объясню. Торт для дня рождения – это классика жанра. Тут не надо ничего никому объяснять. Но пряники с логотипами для привлечения клиентов к своему продукту, для вашего клиента, это что-то новенькое. Возможно, он никогда не рассматривал сладости как рекламный носитель. И вот здесь как раз прогрев к теме. Как кондитерская жизнь может увеличить ваши продажи? Крутая тема, потрясающая, особенно те, кто у нас хочет выйти на корпоративный сегмент. Итак, у нас есть прогрев к теме, и сейчас мы сегодня на эту тему поговорим. Есть прогрев конкретно к продукту, то есть конкретно к вашему там, прянику, зефиру и так далее. Прогрев к эксперту, то есть к вам, почему вам можно доверять. И есть еще четвертый прогрев. Мы не будем его рассматривать вот в этой череде уроков. Мы его перенесем на модуль про личность, потому что прогрев к личности – это не показатель, и точнее, не цель. Прогрев к личности – это такой усилитель продаж. Ведь я знаю, до сих пор личность внедрить в ваши социальные сети захотели не все. Поэтому здесь мы будем говорить про вас, как про эксперта. Об этом, эту сторону вашей жизни мы можем осветить. Но если вы хотите стать звездой и больше уйти в блогерство, для кого-то это актуально и это нормально, мы прогрев к личности будем рассматривать в другом модуле. Итак, насколько тема актуальна? Вот слово «актуально» – это один из вариантов прогрева к теме. Не конкретно пряник, зефир или торт, а тема сладких подарков, как я уже вот рассказала, да, до этого, как сувенир, сладкий сувенир или как сладкий рекламный носитель. Так как у нас есть сыровары, есть производители колбасы, можно делать прогрев. Что такое прогрев? Это и посты, и рилс, и сторис на тему, почему, допустим, крафтовые продукты никогда не исчезнут с рынка? Почему даже при наличии, там, я не знаю, мясоперерабатывающих заводов и молокозаводов продукция маленьких производств не растеряет свою востребованность и ценность? Это очень глобально, да, это понятно, это не конкретно про ваш продукт, это про вашу тематику. Но ваша задача в целом вселить в голову людей по лестнице Ханта, как я уже сказала, тех людей, кто никогда не задумывался покупать у частных мастеров, в частных фабриках продукцию, что так делают другие, что это осознанный выбор, что это люди, которые заботятся, допустим, этот выбор делают люди, которые заботятся о своем здоровье. Я думаю, очень понятно, потому что мы говорим не конкретно про ваши изделия, да, это у нас будут прогревы к продукту в другом уроке, а именно прогрев к теме. Почему человек всегда покупал сосиски в магазине где-нибудь там в Пятерочке, и показать, что есть другой еще вариант, И он отличается от того, что делают на фабрике. И вот эти вот отличия, это как раз прогрев непосредственно, вот актуальность, грубо говоря, вашего продукта. Следующий момент, как можно прогревать, говорить про возможности. Это про разнообразие и преимущества. Только очень прошу, не распыляйтесь снова, да, придерживайтесь такого какого-то флагманского своего продукта и рассказывайте про продукт больше вглубь. Не вширь, да, что я могу делать 358 тортов, а вглубь я могу из одного торта сделать и то, и то, и то, и то, и то. Но возможности в теме – это еще и про разнообразие использования. Вспоминайте какие-то небанальные истории свои или там, своих клиентов, если ведете свой профиль как магазин. У меня как-то был пост про необычный заказ. Пряники заказали на похороны. Ну, понятно, акцент был не на сами пряники, а на события, конечно. Для людей это было для кого-то чем-то очень странным, удивительным. Вот и это было такой ажиотаж. Очень много было откликов на этот пост. У кого-то в их, допустим, народностях есть традиция, да, сладости на похороны. Пряники, как бы были тут очень даже уместны. Для кого-то пряники – это всегда ассоциация только с радостью и с весельем. То есть вот эта вот такая волна позитива, негатива не ко мне лично, а к ситуации, да? Но я не могу запретить человеку заказать пряники на похороны. Тем не менее, такое событие было. И оно вызвало резонанс. Как это? Ничего себе, как это? Но то же самое, как вот когда-то поднимали вопрос, а почему бы не заказать торт какой-нибудь прикольный на развод? Все заказывают торт на свадьбу, почему не заказать торт на развод? Это выстрелит, это, ну, по крайней мере, зацепит людей, которые, столкнулись с такой историей. Во-вторых, может быть, покажет, что разводиться можно цивилизованным образом. Для обеих сторон это может быть, ну, как праздник, да, допустим, если люди там долго прожили или недолго прожили, но уважительно друг другу разошлись по обоюдной причине, да, не буду сейчас сдаваться. То есть не банальное использование вашего продукта. Совмещайте свое творчество с интересными событиями, которые могут быть в вашем регионе, допустим, или ориентируйтесь на какую-то сезонность. Ориентируйтесь на компании, которые присутствуют в вашем регионе, почему бы не сделать там пряники или, ну, любой продукт, да, там, не знаю, вот было у Насти Ожогиной пряники для фабрики перерабатывающего какого-то завода, сделать пряники в виде рыбы. Для нас, для пряничников, это уже такая стандартная вещь. Но сделать реалистичную рыбу, а это оказывается не рыба, а пряник, ну, мне кажется, очень такой интересный подход. Следующий момент. О чем можно говорить вот в этой теме? О преимуществах. Пряники, сувениры – это, как я уже неоднократно говорю, это не банальный сувенир, который вы можете привезти из туристического города какого-то. Кто-то собирает кружки, кто-то собирает магнитики, открытки. Чаще всего они просто пылятся на полках. Пряник – это такое внимание, яркое впечатление, которое порадует и может порадовать и взрослых, и детей. То есть, если вы привезете открытку, подарите ребенку, он, наверное, не сильно оценит. Если вы привезете пряник, пусть даже там с надписью города, ну, это будет какое-то приятное, вкусное воспоминание. Если мы снова вспомним про наших сыроваров, и колбасников, если можно так назвать, то тут выбираем события и продукты, которые могут быть конкурентами. Сейчас лето, сейчас, допустим, шашлыки могут быть конкурентами для колбасников. Могут быть, ну, по идее, могут. Я сейчас вообще как очень такой обыватель говорю, но тем не менее. Тестируем пример. Допустим, не хотите после шашлыков, там, не знаю, укатить на скорой с расстройством желудка. Выбираете наши какие-нибудь колбаски для гриля вместо мяса, чье происхождение не всегда известно. Благодаря особой технологии и ингредиентам, проходящим жесткий контроль качества, вы можете давать нашу продукцию даже детям, и ваш отдых на природе не будет омрачен какими-то непредсказуемыми последствиями. Да, это немножко жестковатый такой пример, но тем не менее мы сравниваем, мы говорим о преимуществах готовой продукции, предназначенной для гриля, и вот мясо, которое там нарубленное, продают в магазинах, которое действительно не всегда понятно. Мясо там от кого, какой состав, чем они там его, в чем они маринуют и прочее. Можно ли это давать детям или нельзя. Надо смотреть свой продукт и сравнивать. Да? Вот про свадьбы. Сейчас сезон свадеб одновременно с шашлыками. А что мы дарим гостям на свадьбу? Да, можно подарить, вот я за некоторыми блогерами слежу, кто летом женились. И вот у них на тарелке для гостей были какие-то гипсовые фигурки у кого-то. Да? То есть это тоже возможность оставить напоминание об этом событии. О чем еще можно говорить, прогревая к теме? Конечно, это разрушение мифов. Мифы именно вашего производства и неосведомленности какой-то клиентов. Про кондитерскую тему уже оскомину набила эта история. Но тем не менее, домашнее производство, частное производство, да, а какое отличие от фабричных там тортов или вообще в целом от производства? Не в сравнении, там говно, а у меня тут, я в белом пальто стою, а в том смысле, что через демонстрацию, опять же, своего рабочего места, через демонстрацию упаковки, много нюансов, которые считывает клиент, даже писать об этом не надо. Да? То есть вы можете фотографию сделать, вы можете сториз сделать, и уже человек считывает, как бы клиенты тоже не идиоты, где вы делаете, как вы делаете, что на столе лежит. Ну, то есть это такие моменты, и вы должны на них смотреть, даже если у вас глаз замылен, просто сняли видео или что-то еще, передали кому-то куда-то, пусть родственники, друзья, знакомые посмотрят и скажут, что вообще ничего не напрягает, все окей, все нравится. И тогда вы уже спокойно можете транслировать на постоянной основе те вещи, которые, может быть, до этого момента как-то стеснялись показывать. Про разрушение мифов еще такая интересная вспомнилась история. Я уже про нее рассказывала, когда мне клиент звонит, забирая торт и говорит, мне поднос с собой взять. И я говорю, в смысле, зачем? Ну, я торт переложу на поднос, мне же нужно его как-то увезти. Ну, то есть разрушение мифов даже вот в таком смысле, что у домашнего кондитера сейчас упаковка настолько классная, красивая, качественная, что ничем не уступает от какого-нибудь кондитерского бутика, что клиенту не нужно брать с собой какие-то подручные тарелки, подносы и так далее, чтобы перенести торт. То есть можно вспомнить из того, что было там несколько, кто уже такой старенький кондитер, скажем так, с большим опытом, как это было раньше. И реально это было. То есть люди звонили, говорили, я с подносом к вам приеду. И кондитер перекладывал торт на поднос, и все. И клиент с этим подносом и с тортом уезжал домой. Сейчас, наверное, для новоиспеченных кондитеров это как-то из ряда вон выходящий, но я могу сказать, что это было. И можно поднять эту тему, и можно спросить, а вы помните, как это было? Кто-нибудь когда-нибудь заказывал там 10 лет назад торты? У вас вот прям, ну, как бы, я думаю, что это осталось в памяти. Вот можно всегда из таких вот своих воспоминаний разрушать мифы, которые сейчас еще идут у клиентов, что сейчас уже далеко не так, как было 10 лет назад. Допустим, какие еще мифы могут быть? Можно ли сделать зефирный букет за 2 часа? Да? То есть это миф, да, что быстро зефир, там, тра-та-та, я накручу цветы. Нет, конечно. То есть это есть какие-то определенные технологические моменты, время, которое нужно, чтобы цветы стабилизировались, вообще приготовить эту зефирную массу. Ну, то есть правда или ложь? Вот в таком контексте вы можете транслировать информацию о своей сфере. Там, правда, что в колбасу добавляют туалетную бумагу. Была же в Советском Союзе такая вот история, да, то есть тоже какие-то мифы. Можно все это дело тоже развеивать. Допустим, для тех, кто делает сыр, что, допустим, все сыры делают с использованием сычужного фермента. Кто не знает, я, допустим, знаю, я в свое время делала сыр. Это такое особое вещество, которое добывают из желудков телят. И Честно, когда вот я об этом узнала, меня это шокировало. Вот меня это реально шокировало. Ну, ну как это вообще, это сколько сыров делают, это как вот, то есть у меня в голове не укладывалось. И если бы я увидела у мастера вот развеивание мифов, что сейчас, допустим, есть ферменты, которые являются вообще не животного происхождения, но они никак не, ну, там, в худшую сторону никак не влияют на качество сыра, а наоборот, даже делают сыр там более интересным. То есть у меня вот этот вот момент, что никого не убивают для того, чтобы сделать сыр, вот может быть, да, я сейчас как обыватель говорю, вот у меня таким вот там значком, таким, скажем так, лампочкой зажегся тогда, когда я делала сыр, и мне сказали, так, нужно купить сычужный фермент. Думаю, что это такое? Начала смотреть, думаю, боже, неужели такое бывает? То есть мифы по теме, по предмету их множество. Развеивайте. Просто походите по форумам, опять же, по форумам вот этим мамочки, мамочек, по каким-то форумам там тех же самых колбасников, сыроваров. И вот читайте вопросы людей, которые пишут, ой, а правда сыр можно сделать там, не знаю, любая плесень на сыре, это полезно. Или там что-нибудь еще. То есть я сейчас придумываю на ходу, но в любом случае есть люди, которые так спрашивают. И если спрашивает один человек, значит спрашивает еще там завуалированно, еще много людей задают такой же вопрос. И для вас это действительно разнообразный контент по вашей теме, интересный, в котором вы шарите. Вот самое главное. Дальше. Востребовательность. Об успехах. Да? То есть сколько килограммов, сколько там, не знаю, штук, заказов, сколько клиентов к вам приходит для того, чтобы получить ваш продукт. Интересно вести клиента, допустим, из года в год и показывать там, на одном клиенте, как меняются его запросы и ваша работа. Тут как раз про такую экспертность, про тему и про доверие. Тут уже мы включаем в эксперта, да, не только про тему в общем, но и про ваш продукт. Допустим, у меня был клиент, девочка, она заказывала 4 года подряд торт на день рождения своему сыну. И вот и подымая, допустим, торт первый раз, когда я сделала, потом через год, через год, через год. И ты же сам смотришь, как ты растешь, ты думаешь, о, ничего себе. Но человек доверяет. И вот это вот экспертное и доверительное прогрев, экспертное и доверительное, мне кажется, это очень интересен. Дальше, кейсы, да, это удовлетворенность клиента вашей работой, какая стояла задача, какую потребность вы закрыли, что-то интересное, что-то может быть такое, скажем, закрывающее потребности потенциальных клиентов, да, то есть мы всегда про кейс говорим не просто пришла Маша, забрала торт, сказала спасибо, было вкусно. Какая задача стояла, какие сложности были, как вы с этим справились, какие эмоции получил клиент. Это кейс, да, это немножко такая более расширенная история, нежели просто отзыв. Ну и лайфстайл. В кондитерской теме, в вашей, там, кондитерская тема в вашей жизни, да, допустим. Как вы создаете праздник для своих людей? Как повезло вашим там соседям, например? Они всегда... Им всегда удобно заказать у вас, потому что там получают бонус какой-нибудь и получают бесплатную доставку на этаж выше. Да? Ну, можно в какой-нибудь такой шуточной форме. И то, или из жизни, допустим, мама готовит торты, а дети хотят чупа-чупсы и химию. Да? То есть у меня это моя больная тема. Я могу приготовить все, что угодно, сладкое, а дети приходят в магазин и берут какие-нибудь там тянучки кислотные, чупа-чупс, и вот от этого кайфуют. Ну вот что за дела? Это лайфстайл, это про вас. Это не про осуждение там кого-то, а просто про вашу жизнь. У меня была ситуация, когда я не приготовила торт для своего ребенка на день рождения. Реально, я просто физически не успевала, было очень много работы. И я показала, как я пошла в магазин обычный, там, в Глобус, и купила торт с прилавка. Я сказала, это будет шок-контент, как вот кондитер покупает торты такого обычного производства. И ничего, и некоторые говорят, слушайте, знаете, мы тоже сами не успеваем, сами покупаем торты для своих родных, вот иногда просто по дороге домой. И это жизнь, это ваша жизнь, и об этом тоже можно говорить. Но вспомним, да, прогрев к теме – это общее. Мы пытаемся захватить тех людей, которые по пирамиде Ханта, которые не рассматривают ваш продукт для своей деятельности или всегда выбирают какие-то привычные варианты. В магазине, в каких-то там, условно, местах их частого нахождения, как делали его родные, родственники, друзья и знакомые, как делает большинство, потому что все-таки покупают торт у домашних кондитеров или там покупают, там, не знаю, какое-то что-то участников, не большинство. И вам нужно показать и перевести этих людей, фокус внимания перевести на себя и на свою тему. Зацепляем. Самое главное слово, наверное, вот в этом уроке мы должны зацепить максимально большое количество людей и сказать, что мы есть давно, наша тема популярна, наша тема востребована, я разрушаю мифы, я показываю необычные возможности моего продукта и его преимущества, да, допустим, та же самая кондитерка у частного мастера и кондитерка на кондитерской фабрике. Я показываю преимущества своего направления, своего производства. Дерзайте, у вас очень интересное, очень глубокое задание получается. Я сейчас пропишу про актуальность, про возможности, про разрушение мифов. Сделайте на каждый вот подпункт пост или пропишите сценарий для рилса или сценарий для сторис. И рассказывайте об этом. Ну, хотя бы, да, включите вот эти вот посты или рилсы, или сторис прогрева к теме, допустим, в недельную свой график, чтобы раз в неделю вы выходили к людям, да, через любой из вышеперечисленных контентов и рассказывали о разрушении мифов, о возможностях, об актуальности, о преимуществах вашего продукта. И поверьте, мы создадим сейчас очень постепенно контент-план на месяц, который будет абсолютно вам понятен, который будет откликаться вам, потому что вы очень начнете глубоко изучать, опять погружаться в свой продукт. Вы начнете смотреть на свой продукт глазами разных людей. И кто уже покупал, и кто не покупал, кто смотрит в вашу сторону, кто доверяет, кто не доверяет. Скажем так, закручиваем эту историю очень сильно. И самое интересное, что когда вы создадите контент на неделю, на месяц, вот, допустим, у вас будет табличка, там в течение месяца вы должны сделать там, ну, 4-5, допустим, каких-то прогревов к теме. Вы это сохраняете. Потом у нас будут прогревы к продукту, потом у нас будут прогревы к экспертности. И эту табличку, вот эту месячную, месячное разделение всей вашей активности – вы можете использовать из раза в раз в каждый месяц. Просто в один месяц вы рассказываете там про одну историю, в другой месяц вы рассказываете в этой же теме, но другую историю. И это не будет казаться, ой, она уже это, я уже это слышала. Тут что-то опять она мне про одно и то же говорит. Нет, это будет настолько интересно и многообразно, но у вас это будет очень структурировано. Ведь зачастую вы сливаетесь из-за чего? Нету понимания цели, нахрена я вообще это делаю? Что-то я там, надо сказать что-то в сторис, я вышла, сказала, никакого отклика не получила, не понимаю, какой результат. У вас есть цель, вы это делаете, и вы сам процесс создания контента, он у вас тоже обдуманный. Мы не делаем никаких дебильных розыгрышей, там, или просто поголосуйте, какой торт вам больше нравится. Да? То есть вот от этого уходим. Мы погружаем аудиторию в ваш продукт и делаем это очень осознанно, маленькими шагами, постепенно. Но если вы месяц продержитесь и будете по своему контент-плану создавать какие-то поводы, да, скажем так, инфоповоды поговорить, то из месяца в месяц вам будет делать это значительно легче. Все, дерзайте.